Немезида, древнегреческая богиня возмездия, олицетворение высшей справедливости, рука судьбы, карающая тех, кому удалось избежать заслуженного наказания. Не так давно с именем этой богини стали связывать и судьбу всего человечества. В 70-х годах прошлого века грянула сенсация. В научных кругах начались разговоры о том, что, скорее всего, Солнечная система не ограничивается орбитой Плутона, самой удаленной от Солнца планеты. Косвенные факты указывали на то, что за пределами этих границ существует еще одно небесное тело, которое вращается вокруг Солнца. Странные свечения на Сатурне, серия мощных взрывов на Венере, смещение магнитных поясов Урана и Нептуна. Все это могло означать лишь одно. В привычный ход планет вмешалась какая-то неведомая сила. Тогда ученые не смогли подтвердить свои выводы фотографиями таинственной планеты. Она словно избегала внимания телескопов. Удавалось фиксировать только слабое излучение, которое не позволяло определить размеры и массу объекта. Планету-призрак заочно назвали Немезидой или Звездой Смерти. Но чем она заслужила такое зловещее имя? По мнению исследователей, именно Немезида ответственна за самые ужасные катастрофы в истории Земли. Дело в том, что ее орбита проходит через так называемое облако Оорта — скопление метеоритов, окружающее Солнечную систему. Немезида, словно гигантский магнит, притягивает к себе астероиды и открывает им путь к другим планетам. Так, примерно 65 миллионов лет назад в центре этого потока оказалась наша Земля. Чем это обернулось для динозавров, напоминать излишне. В марте 2010 года американские астрономы в очередной раз подтвердили существование планеты-убийцы. Данные, переданные на Землю одним из космических зондов, свидетельствуют о том, что Немезида представляет собой погасшую звезду. Коричневый карлик, масса которого в сотни раз превышает аналогичные показатели Юпитера. Первый шаг в изучении звезды смерти сделан. Но насколько опасна Немезида и с какой периодичностью она проявляет свой характер, еще предстоит выяснить. Тайное и неизведанное.